Эпилог. Никогда еще в мою честь не устраивали такие праздники. Гуляла вся деревня, и люди из ближайших селений присоединились, когда до них дошли горячие новости. Слыханное ли дело? В Васильках празднуют помолвку ведьмочки с высшим демоном, и по такому поводу знатных гостей там собралось столько, сколько не бывало со времен проезда здесь королевы. Я ожидала, что при известии о высших демонах народ в рассыпную бросится, и вначале почти так и было. Но когда стало известно, сколько знатных и родовитых друзей приехало с женихом, все, у кого есть незамужние дочки, галопом понеслись обратно встречать дорогих гостей. Упустить хорошего жениха куда страшнее высших демонов, а ладных девок в Васильках в каждой избе полно. Подружки забыли все прошлые обиды и одели меня в вышитые одежды, украсили волосы лентами, помогая провести обряд сватовства по всем правилам. При виде моего жениха и его отца родители едва не упали в обморок, но ситуацию сгладила леди Дерин. Эльфов среди простого народа уважают за любовь к природе и их знания. И раз у высшего демона жена эльфийка, то и сын ее не может быть плохим. Меня даже до обидного быстро сговорили и дали согласие на свадьбу. По случаю помолвки столы накрыли вдоль всей главной улицы. Шатры поставили, чтобы важным гостям солнце в погожий день головы не напекло. От угощений ломились столы. Мало того, что все по такому поводу расстарались, так еще и отец Джарра из лучших рестораций Аздора блюда в Васильки порталом доставил. Но когда простые люди не сильно оценили высокую кухню, быстро исправился, раздобыв несколько зажаренных на вертеле кабанов и молочных поросят, да десяток бочонков редкого эльфийского вина и ядреного гномьего самогона. Народ сразу повеселел, а вот я загрустила. Ехала ведь в Васильки со всей душой, желая исправить содеянное несдержанным языком, но что-то пошло не так. Стоило сунуться к Селиму, заводя речь о том, что знаю, как избавить его навсегда от друга гуся, как тот замахал руками, чтобы не смело лезть в их дружбу. Гусь же и выслушает, и когда надо, поддержит, утверждающе поддакнув, и даже от жены защитит, когда та ругает за лишний стакан наливки. Не жизнь, а сказка. Это он просто сразу своего счастья не оценил. Когда пошла к дядьке Косте, тот тоже меня погнал со двора, едва услышав, чего хочу. Медведица ему от большой любви из лесу столько дров натаскала, что хватит на две зимы, а рыбу как хорошо ловит. «Очень полезно в хозяйстве, так что иди себе дальше, Радка, иди!» — выпроваживал он меня. Ну, я и пошла к тетке Мотре, решив, что уж с ее-то змеиным языком она мне точно рада будет. И опять ошиблась. У нее личная жизнь била ключом. Кавалеры так и велись вокруг, пока она не влюбилась. Ее избранник, моложе Мотри на 15 лет, тоже к ней сердцем прикипел, и... проклятье само пало под силой их любви. Так тетка Мотри мне в ноги бросилась, прося вернуть все обратно. Это, мол, украсит их семейную жизнь. Еле ноги от нее унесла. Нет, мне не жалко было, но я за семейные ценности. Вдруг после проклятия к ней бывшие кавалеры вновь дорожку протопчут. Не хочу невольно вводить в искушение и брак рушить. Да и что это такое? То сними проклятие, то верни. И так со всеми. Тетка Рина отказалась зеленый цвет волос менять. Они, оказывается, оттеняют ее красивые глаза. Даже дед Влас со своими ячменями на лице сроднился. Да еще подруженьки бывшие одолели. Прокляни да прокляни. Кому раздвоенный язык, как у тетки Мотри, хочется? Кому цвет волос необычный, чтобы выделяться и привлекать к себе внимание? «Ты почему не весела?» — заметил мое настроение Джар. Грустно расставаться со всеми, вздохнула я. «Не переживай. Когда затаскуешь по родителям и василькам, мы всегда можем переместиться порталом». Я кивнула про себя, решив, что обожду пока с этим. Пусть подруженьки успокоятся и дурь насчет проклятий из своих голов выбьют. «У вас такие необычные традиции!» — заметил один из друзей Джарра, заведя речь с дочкой старосты Меланьей. «Вы про название деревни и вышивку васильками на одежде?» — кокетливо уточнила она, поправляя вышитый ворот своей рубашки. «Нет, я про ваши традиции ухаживания. Признаться, мы удивились, когда Рада на дерево залезла». «Да ладно, расскажите». Она бросила на меня быстрый обескураженный взгляд и вновь заинтересованно уставилась на парня. Смотрим, бежит ведьмочка и с разбега на самую вершину дерева залезает. Джар за ней кричит: «Слезай!» А она ему: «Нет! У нас в Васильках принято, что если внимание парня девушке нравится, то она на самый верх дерева залезает, а он должен ее оттуда снять, доказывая свою силу и ловкость». Миланья бросила на меня укоризненный взгляд. Все знали, что она высоты боится. Упала в детстве с лестницы. «И что, снял?» «Снял. Вот помолвку же празднуем». «На самый верх лезть надо», — грустно уточнила она. «А вы разве не знаете?» — удивился парень. «Подумаешь, на самый верх», — пожала плечами Клара, перекидывая через плечо косу и теребя ленту на конце. Бросив взгляд из-под ресниц на собеседника Миланьи, добавила: «Ради хорошего парня можно и на вершину залезть». Девушки загомонили, обсуждая появление новой традиции. И как сорвались на перегонки из-за стола, да разбежались в поисках деревьев. Из-за одного дуба чуть ли драка не случилась, не поделили. И вроде опыта нет, а взобрались наверх быстрее адептов на тренировке у ректора. Приезжие кавалеры от такого единства опешили и бежать за новыми знакомыми не торопились. Что тут началось? Одна заголосила, что ее наверху укачивает, вторая, что не представляет, как залезла, и кто же ее теперь снимет. Третья верещала, увидев муравья. Самой первой сняли Миланью, но она и залезла на молодую яблоню невысоко. Снял ее, кстати, парень, который завел разговор о традициях. Не то чтобы она ему так сильно понравилась, просто воспитанный был, как Вальд. Я даже вздохнула, вспоминая Вальда и Лориэль. После дуэли они и Есарат под предлогом необходимости объявить о новой помолвке и засвидетельствовать почтение Акифу прервали обучение и уехали домой. В академии оставили лишь нескольких девушек и парней из своего сопровождения. Лориэль мне не хватало, но грустить было некогда. Помимо занятий в академии, со мной еще и индивидуально преподаватели занимались, давая наперед материал, чтобы я нагнала курс Джарра. Тот ни в какую не соглашался оставить меня без своего присмотра в академии, когда получит диплом. Программы полного обучения для моего факультета еще не составили, но верховные ведьмы работали над этим, а заодно и мне лично знания передавали. Будь на то воля Джарра, мы бы уже в конце учебного года поженились. Семейство Зауронских так насело на ректора, что он уже любой документ об окончании готов был мне выписать. Но я не соглашалась на скорую свадьбу. Я, может, и могу без Академии Верховных Ведьм ума до знаний набираться. А вот Джарру нужно доучиться. Да и чего скрывать? Я пусть и не эльфийка, с их любовью к долгим ухаживаниям. Но когда Джар проявляет внимание, буквально таю и хочу продолжить такие моменты, чтобы было что детям рассказать. А ухаживания за нашими девушками из Васильков закончились благополучно. За несколькими полезли наши парни. Глядя на них, силой и ловкостью решили блеснуть и приезжие кавалеры. Потом остальные стали делать ставки, чтобы выяснить, свои или пришлые больше девок с деревьев сняли. Ради победы Васильков некоторым девушкам пришлось по нескольку раз на дерево лазить. Ну а мы с Джаром незаметно ускользнули в лес. Я привела его на могилу бабушки Наори. Мне хотелось показать ей моего жениха и поблагодарить за все. А еще рассказать, что она отмщена, и предательница, погубившая ее, получила по заслугам. Как мне сказали, именно то, что Наори передала мне свой дар, сыграло решающую роль. До конца его поглотить Марджана не успела, а добровольно переданный он начал утекать от нее ко мне. И Марджана стремительно стала терять силы, потому и пыталась их восполнить, выпивая ведьмочек. «Я сделаю все, чтобы вы гордились мной», — пообещала я бабушке Наори. И показалось, что она сейчас рядом, слышит мои слова. Теплый ветер взъерошил волосы, словно кто-то прошелся по голове рукой, погладил с любовью. «Просто будь счастлива», — едва уловимо послышалось в шелесте листвы. Ветер унесся прочь, Джар обнял меня за плечи, и мы постояли еще несколько минут в тишине, отдавая дань памяти. Я знала, рядом с ним исполнить последнее желание бабушки Наори будет совсем легко.